Я желаю тебе хорошего дня, сладких пятниц, залихватских суббот, сиреневый вечер заманит тебя в сети любви и одеяния звезд. Утро настигнет внезапно остывающий дом. Проснутся все, а нас уже нет, и не было в нем. Друзья, предки и бывшие не найдут поутру огромный солнечный день уходит ко дну. Немного любви, смертельная доза для сна. Узник весны на дне самого дна. А я желаю тебе хорошего дня, сладких пятниц, сумасшедших суббот, воскресное утро согреет тебя светом зари, теплом утренних звезд. Вечер настигнет внезапно засыпающий двор. Остынут все, а ты не забывай, что все это сон. В жаркую летнюю ночь храни остатки тепла. Я желаю тебе хорошего дня. Немного любви, смертельная доза для сна. Узник весны на дне самого дна. Немного любви, смертельная доза для сна. Уходя, уходи на дне самого дна.